сохранилась весьма характерная в своем роде записочка царя Алексея, коротенький конспект того, о чем предполагалось говорить на заседании Боярской думы. Этот документ показывает, как царь готовился к думским заседаниям. Он не только записал, какие вопросы предложить на обсуждение бояр, но и наметил, о чем говорить самому, как решить тот или другой вопрос. Кое о чем навел справки, записал цифры. Об ином он еще не составил мнения и не знает, как выскажутся бояре. О другом он имеет нерешительное мнение, от которого откажется, если станут возражать. Зато по некоторым вопросам он составил твердое суждение и будет упорно за него стоять в совете. Это именно вопросы простой справедливости и служебной добросовестности. Астраханский воевода, по слухам, уступил калмыкам православных пленников, ими захваченных. Царь решил написать ему с грозой и с милостью, а если слух оправдается, казнить его смертью или, по меньшей мере, отсечь руку и сослать в Сибирь. Эта записочка всего нагляднее рисует простоту и прямоту отношений царя к своим советникам, равно и внимательность к своим правительственным обязанностям. Общественные нравы и понятия в иных случаях перемогали добрые свойства и влечения царя. Властный человек Древней Руси так легко забывал, что он не единственный человек на свете, и не замечал рубежа, до которого простирается его воля и за которым начинаются чужое право и общеобязательное приличие. Древнерусская набожность имела довольно ограниченное поле действия, поддерживала религиозные чувства, но слабо сдерживала волю. От природы живой, впечатлительной и подвижной. Алексей страдал вспыльчивостью, легко терял самообладание и давал излишний простор языку и рукам. Однажды, в пору уже натянутых отношений к Никону, царь, возмущаемый высокомерием патриарха из-за церковного обряда, поссорился с ним в церкви в Великую Пятницу и выбранил его обычной тогда бранью московских сильных людей, не исключая самого патриарха. Обозвав Никона мужиком, сукиным сыном, в другой раз, в любимом своем монастыре Савы Старожевского, который он недавно отстроил, царь праздновал память святого основателя монастыря и обновление обители в присутствии патриарха Антиохийского Макария. На торжественной заутренне чтец начал чтение из жития святого обычным возгласом «Благослови, Отче!». Царь вскочил с кресла и закричал: «Что ты говоришь, мужик, сукин сын? Благослови, Отче! Тут патриарх! Говори, благослови, Владыко!» В продолжении службы царь ходил среди монахов и учил их читать так-то, петь так-то. Если они ошибались, с бранью поправлял их, вел себя уставщиком и церковным старостой. Зажигал и гасил свечи, снимал с них нагар. Во время службы не переставал разговаривать со стоявшим рядом приезжим патриархом. Был в храме, как дома, как будто на него никто не смотрел. Ни доброта природы, ни мысль о достоинстве сана, ни усилие быть набожным и порядочным ни на вершок не поднимали царя выше грубейшего из его подданных. Религиозно-нравственное чувство разбивалось о неблаговоспитанный темперамент, и даже добрые движения души получали непристойные выражения. Вспыльчивость царя чаще всего возбуждалась встречей с нравственным безобразием, особенно с поступками, в которых обнаруживались хвастовство и надменность. «Кто на похвальбе ходит, всегда посрамлен будет», — таково было житейское наблюдение царя.